В эфире клуб DX. С Вадимом Алексеевым. Здравствуйте и добро пожаловать на очередную 925-ю встречу радиолюбителей в эфире «Голоса России». Прежде всего, дорогие друзья и коллеги, позвольте поздравить всех вас с новым 2009 годом. И пусть, несмотря ни на какие кризисы, этот год принесет вам удачу, благополучие и радость вам и вашим близким. Будьте здоровы! Сегодня мы продолжаем наш обзор наиболее важных, с моей точки зрения, событий в мире радиовещания в ушедшем 2008 году. Во второй трети прошлого года объем вещания нашей радиостанции «Голос России» продолжал расти. 19 мая мы открыли новую службу вещания на курдском языке. Основанием для открытия вещания на курдском языке стал растущий интерес курдской общественности к современной России и переменам, происходящим в стране в настоящее время. «Голос России» рассчитывает стать для курдских слушателей в разных странах мира оперативным каналом получения объективной информации с первых рук о ситуации в современной России, о ее внешней и внутренней политике. Слушателям предлагаются информационные и аналитические программы о разных сторонах современной жизни России, политике, экономике, культуре, материалы о региональных проблемах, а также актуальные материалы ситуации в Ближневосточном регионе и программы по курдской тематике. К этому можно добавить, что полгода спустя программы на курдском языке зазвучали в местном эфире на территории иракского Курдистана. Кодарин Хежа. اسکه ها رادیویا دنگ روسیا وشانین خواه بزمانی کردی دست پیده که. В июле появилось сообщение пресс-службы российской телевизионной радиовещательной сети о разработке проекта целевой программы ведомства «Модернизация сети государственного радиовещания в России в 2010-2012 годах». Программа направлена на решение комплекса затрудняющих развитие сети государственного радиовещания, технологических, правовых, методических, финансовых и организационных вопросов. При разработке программы проведена оценка технического состояния оборудования и сооружений действующих сетей государственного радиовещания и определены потребности по замену или вводу новых передатчиков и современных радиовещательных комплексов для обеспечения целей и задач программы в части как внутреннего, так и иновещания. Основным конечным социально значимым результатом реализации программы станет обеспечение устойчивого вещания обязательных общедоступных радиоканалов на территории проживания 100% населения России и радиовещания на зарубежные страны. И еще одно событие в России в начале мая стоит упомянуть в нашем обзоре. Федеральное государственное унитарное предприятие «Главный радиочастотный центр», сокращенно ГРЧЦ, в день радио 7 мая открыл любительскую радиостанцию. Позывной сигнал радиостанции РФ-3Ц. Планируется, что радиостанция будет выходить в эфир раз в месяц по выходным. Радиостанция ГРЧЦ будет проводить круглые столы по вопросам радиолюбительства, отвечать на вопросы, разъяснять спорные или новые положения, касающиеся любительской радиослужбы. Также с помощью радиостанции у службы появится возможность проводить мониторинг спектра на предмет выявления нарушений радиолюбителям установленных правил ведения радиосвязи. Операторами радиостанции будут сотрудники ГРЧЦ, которые одновременно являются настоящими энтузиастами радиолюбительства, активно занимаются радиоспортом, участвуют в всероссийских и международных соревнованиях. Все они имеют степени кандидатов в мастера спорта по радиосвязи на коротких волнах и обладают богатым опытом работы в любительском эфире. Самой острой проблемой радиолюбительства остается привлечение в этот вид спорта молодежи, прежде всего школьников. На базе радиостанции планируется создать клуб для детей-сотрудников, которые хотели бы заняться радиолюбительством. Операторы готовы обучать ребят азбуке Морзе, методам работы с любительской радиостанцией, помогут самостоятельно собирать радиостанцию, что будет способствовать развитию детского и юношеского творчества. Точных данных о работе радиостанции нет, кстати, до сих пор. На сайте ведомства мне вообще не удалось найти какой-либо информации об этой станции. В форуме радиосканера радиолюбители обсуждали это сообщение и приводили результаты своих наблюдений за этой станцией в эфире. Но, судя по всему, какого-то четкого графика работы нет, что весьма странно. В середине июня 2008 года глава Совета управляющих радиовещанием США Джеймс Гласман вдруг серьезно обеспокоился сокращением аудитории «Голоса Америки» и «Радио Свобода» в России. По мнению господина Гласмана, причина сложившейся ситуации – государственный контроль СМИ в нашей стране. Однако аналитики утверждают, что уменьшение аудитории обусловлено низким интересом россиян к западным радиостанциям. Но Гласман не считает, что интерес россиян к радиостанциям уменьшился. Видимо, поэтому всего месяц спустя ведомство Гласмана закрыло эфирное вещание «Голоса Америки». Последняя программа на русском языке вышла в эфир в субботу, 26 июля. Говоря об этом печальном событии, необходимо отметить, что «Голос Америки» стал первым крупным русскоязычным вещателем, отказавшимся полностью от эфирного вещания. Хотя, если говорить о вещании на русском языке, то крупным его уже достаточно давно назвать нельзя. Я как-то уже говорил, но повторюсь еще раз, ситуация с закрытием русского вещания «Голоса Америки» выглядит очень странно в контексте продолжающегося вещания «Радио Свобода». Ушла не политически ориентированная и создававшаяся как откровенно пропагандистский инструмент «Радио Свобода», а станция, цель которой – донести американскую культуру, образ жизни и взгляды до зарубежной аудитории. И здесь объяснение о том, что, дескать, ситуация в России изменилась, общество уже не нуждается в рассказе об американских идеалах свободного общества, эти объяснения как-то выглядят весьма и весьма сомнительными. Конечно, не нам решать, на что расходовать деньги американских налогоплательщиков, но все-таки, согласитесь, логика весьма странная. Более того, заслуживает внимания тот факт, что ни сам «Голос Америки», ни Broadcasting Board of Governors, частью чего в настоящее время является станция, не выпустили ни одного официального заявления в преддверии данного шага. Летом история, однако, с вещанием «Голоса Америки» не закончилась. 3 ноября станция возобновила производство радиопрограмм. Выходят в эфир они только по будням и только на средних волнах в Москве и на спутнике Hotbird, а также в записи их можно прослушать в интернете. Говорит «Голос Америки» из Вашингтона. В эфире программа «Панорама», а у микрофона Тимур Джим Митревели. Сегодня четверг, 13 ноября 2008 года. Здравствуйте, друзья! Сегодня в программе. В конце июня прошлого года появилось сообщение, что рабочая комиссия при британском правительстве опубликовала отчет, который рекомендует упразднить средние радиоволны и полностью перейти на цифровое радиовещание. Комиссия считает, что ее рекомендации можно было бы осуществить к 2020 году. Сама формулировка, конечно, звучит забавно, но вот результат может стать реальностью. Возникает, правда, вопрос, так как сам диапазон, разумеется, не исчезнет, то неужели этот природный ресурс предлагается просто оставить и не использовать? В России, к счастью, пока ни от каких диапазонов отказываться не собираются. Средневолновый диапазон продолжает использоваться, хоть и не так активно, как во многих других странах, но тем не менее. Всемирная радиосеть, работающая в Москве на средних волнах на частоте 738 кГц, с 28 июня вещает круглосуточно. Об этом говорилось в пресс-релизе британской компании WRN, программы которой составляют основу вещания Всемирной радиосети. В свою очередь, WRN формирует свою программу из русскоязычных передач международных вещателей во всем мире. Станция работает для Москвы и Московской области уже более 2 лет и в ближайшем будущем рассчитывает расширить количество партнеров проекта за счет сокращения количества повторов целого ряда программ. В начале августа начали поступать сообщения о приемах первых тестовых передач известной Нью-Орлеанской станции WRNO. Она планировала регулярно начать работать на частотах 7505 и 15590 кГц. Станция широко известна в коротковолновом эфире, так как проработала здесь не одно десятилетие. В ее репертуаре были музыкальные и религиозные программы. Однако с началом нового 21 века ее судьба не заладилась. Приобретенный в 2001 году новый 50-киловаттный передатчик вскоре сгорел. Станция пыталась работать через маломощные передатчики, но эффекта никакого не было. В 2002 году сменился владелец станции. В начале 2005 появились сообщения о попытках проведения тестов через новый 100-киловаттный передатчик, однако справочники по-прежнему указывали мощность 50 кВт. Последний удар нанес мощный ураган, пронесшийся по Новому Орлеану в 2006 году, и станция замолчала совсем. И вот теперь WRNO доказывает свою верность коротким волнам и возвращается в эфир. Станция, которую можно ставить в пример всем тем, кто покидает международный коротковолновый эфир, считая его бесперспективным. В конце августа в Москве впервые прошла международная конференция по согласованию частот в высокочастотном диапазоне High Frequency Coordination Commission, HFCC. На ней я взял интервью у председателя правления постоянно действующего организационного комитета HFCC господина Олдрика Чипа. В частности, я поинтересовался, насколько эффективна эта конференция в настоящее время. Она охватывает весь мир, она намного эффективнее, чем прежде, но эта конференция является единственной альтернативой тому беспорядку, который творился в прошлом в течение десятилетий. С того самого момента, когда коротковолновое вещание началось в 20-х годах прошлого века, не было никакого планирования, никаких координаций частот. Все попытки различных больших конференций, проводившихся уже в 80-е годы, закончились полным провалом. И единственной реальной возможностью оказалась наша инициатива, которая в течение 90-х годов изучалась Международным союзом электросвязи, после чего была официально включена в систему международного регулирования в области радиовещания. И, конечно же, я не мог не спросить мнения господина Чипа о будущем конференции и коротких волн. Я думаю, что все будет зависеть в значительной степени от расширения цифровизации этого участка частотного спектра. Потому что я не могу себе представить, что широкий участок спектра, а это не только его коротковолновый участок, но и также средний и длинноволновый участок, что все это будет оставлено с относительно низким качеством аналогового АМ-вещания. Если переход произойдет, начнут повсеместно продаваться приемники, то тогда будущее весьма светлое. И поэтому я несколько беспокоюсь по поводу очень медленного появления DRM-приемников на рынке и тому подобных вещей. Так что давайте держать кулачки в карманах за дальнейшую цифровизацию АМ-радио. В мае в Вильнюсе радиожурналист Римантас Плейкис представил документальный фильм «Империя глушения». В нем рассказана история борьбы с трансляцией программ зарубежных радиостанций, которую с помощью мощных технических средств вели советские власти до конца 80-х годов прошлого века. Много лет Римантас Плейкис собирал материалы и написал книгу «Техническое глушение зарубежных радиопрограмм». Теперь вот выпустил фильм. Римантас Плейкис рассказал, что приоритетом было радио «Свобода». Всегда, во все времена, на русском языке и на других языках Советского Союза. Это радио было номер один в списке станций глушения. Дальше в этом списке были «Голос Израиля» и албанское радио «Тирана». Были и другие радиостанции, которые время от времени глушились. Это BBC, «Голос Америки», «Немецкая волна». Также в свое время подвергался глушению «Голос Пекина» из Китая в 70-е и 80-е годы, а в 50-е и 60-е это и Ватикан, и Белград. Ну и, наконец, в июле Конституционный суд Румынии признал антиконституционными поправки в закон о средствах массовой информации этой страны, обязывающие телевидение и радиостанции выпускать информационные программы, состоящие наполовину из позитивных новостей. За месяц до этого СМИ в Румынии подняли волну недовольства из-за того, что Сенат единогласно принял законопроект, согласно которому передаваемые по радио и телевидению новости должны содержать минимум 50% позитивной информации. Таким способом инициаторы поправок в закон предполагали бороться с депрессией граждан, появляющейся, по их мнению, вследствие просмотра программ с картинами агрессии и преступлений. Документ от Сената был направлен на утверждение президенту Румынии Траяну Баческу. Его подпись означала бы вступление закона в силу. Какие только законы не придумывают законотворцы в разных странах мира. Ну а наше время на сегодня подошло к концу. Режиссер этого выпуска Алла Новикова, подготовил и вел программу Вадим Алексеев. Всего вам самого доброго. Встретимся через неделю на волнах «Голоса России». Счастливо!